Глава 25. Конус Шанхэ. Часть 5. Шэнь Вэй, освободив одну руку, потрогал лоб Джао Юньлань. «Небольшой жар. Вы что тут делаете? Ложитесь под одеяло». Услышав его слова, Джао Юньлань и впрямь ощутил легкое головокружение. Потом почувствовал, как его мягко подтолкнули к кровати. Шэнь Вэй поставил стакан с теплой водой, жаропонижающее и желудочное лекарство на прикроватную тумбочку и шепнул: «Примите лекарство и немного поспите. Не беспокойтесь обо мне, я приготовлю вам что-нибудь поесть». У Джао Юньланя в душе царил хаос. «Если миленький козлик сам придет в логово серого волка, может ли волк спать крепким сном? Тогда у него точно зуб мудрости вылезет и все лицо опухнет. Тем не менее, может из-за температуры, а может и от легкого седативного действия жаропонижающих, но через минуту Джао Юньлань уже крепко спал». Потратив немало времени, Шэнь Вэй наконец разобрал принесенные пакеты, содержимое которых заполнило совершенно пустые полки холодильника Джао Юньланя, и перешел на кухню, в которой оказалось все, что только можно представить. От маленьких национальных горшочков до импортной газовой духовки – все отличного качества и абсолютно новое, даже ценники на месте. Немного подумав, Шэнь Вэй взял один из горшочков, помыл и отставил в сторону. Затем, не торопясь, вскипятил воду, добавил туда необходимые ингредиенты и, дав закипеть и убавив огонь до минимума, насыпал приправы. Закончив, Шэнь Вэй помыл руки и, согрев их на печке, тихо ступая, прошел вглубь квартиры. Джао Юньлань крепко спал, и Шэнь Вэй осторожно подоткнул раскрывшуюся руку под одеяло. Остановившись возле кровати, он наклонил голову и долгое время смотрел на спящего человека. Потом сосредоточенно протянул руку и погладил его по волосам. Оказавшиеся очень мягкими прядки послушно обвелись вокруг его пальцев. Другой рукой Шэнь Вэй погладил щеку Джао Юньланя и тут же с неимоверной быстротой отдернул руку. Глубоко вздохнув, он закрыл глаза и молча поцеловал кончики собственных пальцев, при этом на его лице проступило близкое к благоговению выражение. Шэнь Вэй не знал, как он покинул дом Джао Юньланя прошлой ночью, бездумно шагая, он даже не понял, как далеко ушел, пока его руки и ноги совершенно не онемели. Он внезапно будто осознал свою судьбу. Так мотылек, всеми силами пытающийся превозмочь желание полететь на огонь, проигрывает в борьбе разума и инстинкта и обрекает себя на смерть. И ему было настолько больно, что он едва смог выдержать всего одну ночь. Он болен. Никто не позаботится о нем. Я всего лишь посмотрю, как он. Это одна из обязанностей как друга, пытался убедить себя Шэнь Вэй. Однако кому, как не ему, знать, что именно стоит за этими желаниями. Усмехнувшись над самим собой, Шэнь Вэй наклонился и, подняв с пола брошенное Джао Юньланем пальто, положил его на край стула. Только тут он вдруг заметил стоящую на земле керамическую чашку, покрытую тонким слоем сажи от сожженных благовоний. Шэнь Вэй провел пальцем по дну чаши и потер пепел между пальцами. Поначалу коричневый, тот стал абсолютно белым, словно что-то уже всосало в себя жизненные силы. «Посланник тьмы?» Он поправил очки и посмотрел на плотно задернутые занавеси, нахмурился и вновь перевел взгляд вниз, не зная, что и предположить. Заснувший в полной темноте Джао Юньлань, открыв глаза, заметил, что уже вовсю светило солнце, слегка пробиваясь сквозь занавеси. Он весь вспотел, отчего скрутившееся одеяло неприятно липло к телу, голова слегка кружилась. Джао Юньлань продолжал лежать, пока пробудивший его посторонний аромат еды вновь не достиг его ноздрей. Взволновавшись, он тут же поднялся с кровати и увидел сидевшего в кресле неподалеку Шэнь Вэя, тихо перелистывавшего страницы книги о народных преданиях. Погруженный в чтение, он выглядел настолько красивым, что Джао Юньлань просто остолбенел, уставившись на него. Услышав шорох, Шэнь Вэй поднял голову и улыбнулся. «Вы проснулись. Чувствуете себя получше?» Джао Юньлань, все еще не до конца пришедший в себя, кивнул. Шэнь Вэй протянул руку и приложил ее ко лбу, проверяя температуру. Отметив, что ее не было, и ощутив испарину, он убрал руку и спросил: «Боль в желудке прошла?» Цзяо Юньлань опять кивнул головой. Он увидел, что разбросанная ранее одежда была безукоризненно сложена и лежала в изголовье кровати. Протянув руку, он ощутил исходящее от нее слабое тепло, словно ее только недавно согрели на печке. «Я нагрел ванную. Вы вспотели и, скорее всего, чувствуете себя некомфортно. Примите душ и оденьтесь. Я воспользовался вашей кухней и приготовил легкий завтрак». Все так же, не проронив ни слова, Цзяо Юньлань подхватил одежду и отправился в ванную. Даже несмотря на то, что он сам выбрал для себя такой уровень жизни, сейчас, словно находясь во сне, в его сердце внезапно зародилось какое-то сложное для понимания чувство. Цзяо Юньлань рано стал жить самостоятельно, он привык питаться вне дома, приглашая или отвечая на приглашения, привык заказывать еду на дом. Он совершенно забыл, когда в последний раз просыпался от аппетитных ароматов приготовленных блюд и когда кто-то просил его принять душ и почистить зубы. Приняв душ и полностью сменив одежду, он вышел из ванной и изумленно замер. Его похожая на собачью конуру квартира была чисто прибрана. Годами не раскрывающиеся занавеси на окнах были раздвинуты и висели по краям приоткрытого окна, через которое в квартиру задувал свежий ветерок. И хотя температура в комнате едва заметно понизилась, приносимая им свежесть была приятной. Ошеломленный Цзяо Юньлань даже слегка застеснялся. Пройдя на кухню, он увидел Шэнь Вэя, достающего из кипящей воды бамбуковые палочки, которые прежде так и лежали нераспакованными с момента приобретения. Сполоснув их в холодной воде, Шэнь Вэй отложил палочки в сторону. Открыв крышку кастрюльки, он попробовал содержимое ложкой, а Цзяо Юньлань, ощутивший богатый аромат бульона, внезапно понял, что невероятно голоден. Он почувствовал, как что-то дотронулось до натянутой в его сердце струны, которой другие люди раньше пренебрегали, и она завибрировала, не резко, но волны этой вибрации все еще звучали в душе. «Я забронировал 2 билета в Большой национальный театр на сегодня. Я хотел пригласить вас посмотреть спектакль после ужина», — внезапно сказал Цзяо Юньлань. Шэнь Вэй, бросив на него быстрый взгляд, погасил огонь. Затем, неторопливо выложив на 2 тарелки простые домашние блюда и наполнив чашки рисом и супом, он попросил Цзяо Юньланя: «Помогите мне». Разомлевший Цзяо Юньлань, подойдя к стойке, взял приготовленные блюда и, поставив их на маленький столик, весело рассмеялся. «А в результате я чувствую, что вы останетесь дома со мной, и мне больше совсем не хочется куда-либо идти». «Вечером прохладно. Лучше не выходить из дому». Ушел от прямого ответа Шэнь Вэй. Сев за столик напротив него, Цзяо Юньлань уставился на профессора ярко горящими глазами. «Ну, честно, Шэнь Вэй, если ты только согласишься, я завтра же продам эту развалюху и куплю большой дом поблизости от вашего университета». Шэнь Вэй не издал ни звука. Цзяо Юньлань продолжил говорить. «Прежде я никогда и не задумывался о покупке дома. Думал, это слишком обременительно. А сейчас вдруг неожиданно понял значение одной фразы. Ежели удалось добыть хорошую жену, непременно нужны роскошные чертоги, чтобы ее спрятать». От такого неприкрытого домогательства Шэнь Вэй застыл, избегая его взгляда. «Давайте есть. Еще немного, и пища совсем остынет». Цзяо Юньлань внезапно протянул руку и положил ее на руку Шэнь Вэя, слегка надавив. «Пусть это так и не выглядит, но я говорю абсолютно серьезно». Рука Шэнь Вэя по-прежнему была очень холодной, поэтому Цзяо Юньлань, не сдержавшись, взял ее в собственную, но тут же почувствовал, что сидящий напротив него человек резко вздрогнул. Шэнь Вэй внезапно вскинул голову. Его глаза, обычно теплые и ласковые, сейчас смотрели почти что загнанно и, как показалось Цзяо Юньланю, даже слегка агрессивно. Некоторое время, пристально глядя на Цзяо Юньланя, Шэнь Вэй, изо всех сил дернув, освободил свою руку и, словно разъясняя, произнес: «Женитьба и обзаведение наследниками и есть правый путь. Вы пока что молоды, поэтому вам не следует пренебрегать небесными высшими принципами нормы отношений». Слегка обалдевший от столь высокопарной фразы, Джао Юньлань ошеломленно спросил. «Что это еще за ерунда с небесными принципами и нормами отношений?» Шэнь Вэй задал встречный вопрос. «Проводя целыми днями с мужчиной, как вы собираетесь в будущем объяснить это своим родителям? Если вы в действительности прервете свой род, кто позаботится о вас в преклонных летах?» Джао Юньлань воровато спросил. «Чего объяснять? С чего это я должен что-то объяснять? Я не брал на себя обязательств по оплодотворению всего человечества. Профессор Шэнь, ты пришелец, что ли?» Шэнь Вэй, осознав, что за всеми приведенными доводами не стоит ничего, кроме самообмана, понял, что совершенно не может и дальше продолжать спорить с Джао Юньланем. Поэтому он предпочел закрыть рот, спокойно продолжить есть и больше не разговаривать. Всматриваясь в Шэнь Вэя, Джао Юньлань никак не мог поверить, что за столь радующий сердце и взор красотой, вопреки всем ожиданиям, скрывается закостенелый старый педант. Погрустнев, он залпом опрокинул в себя полчашки супа и попытался разъяснить. «По поводу детей, если честно, то даже женившись, нельзя с точностью быть уверенным, что родится ребенок. Даже если он родится, нельзя с уверенностью сказать, что он вырастет. Даже если он вырастет и станет взрослым, нельзя точно сказать, каким он будет в будущем и надеяться на его заботу в преклонном возрасте. Как по мне, лучше уж вкладывать деньги в специальные трастовые фонды. Да и потом, если ты так любишь детей, можно же воспользоваться услугами суррогатных матерей. Сейчас, если денег достаточно, ребенок не является проблемой». Шэнь Вэй абсолютно не желал обращать на него внимания. Джао Юньлань продолжил. «Когда страдаешь, надо подумать об этом побольше, чтобы впредь не повторить тех же ошибок. Если счастлив, надо думать поменьше, выкинуть из головы все доводы за и против. Если Земля сейчас остановится, все люди на ней станут призраками, и перед тем, как закрыть глаза в последний раз, ты вдруг поймешь, что все еще не получил того, чего хотел. Значит, все кончится простыми сожалениями об утраченных возможностях». Шэнь Вэй, немного помолчав, спросил. «Неужели у тебя столько желаний?» «Ага», — сказал Джао Юньлань. «Если другие хотят тебя обидеть, зачем тебе самому обижать себя? Тогда что за радость вообще быть живым?» Шэнь Вэй сказал. «Не говори чепухи». Почувствовав, что его тон слегка смягчился, Джао Юньлань вытянул ноги и расслабился. Решив воспользоваться выгодной ситуацией, он спросил. «Я приглашаю тебя сходить в кино на следующей неделе. Пойдем?» Слегка поколебавшись, Шэнь Вэй покачал головой. Джао Юньлань тут же слегка поник. Не выдержав его выражения лица, Шэнь Вэй не стал больше сдерживаться и объяснил. «В следующую среду я уезжаю в командировку. Мне нужно подменить коллегу и вывести студентов для исследований, необходимых для написания проектов». «О?» Почувствовав надежду, Джао Юньлань понял, что наконец пробил крохотную брешь в крепкой защите профессора. «Куда? И когда вернешься?» Шэнь Вэй автоматически проигнорировал первый вопрос. «Через неделю или около того?» Джао Юньлань не стал допытываться. Раз Шэнь Вэй сам не сказал, у него есть свои методы добыть информацию. С отличным настроением он вкусно покушал, умяв целую чашку горячего риса. Во второй половине дня он после долгих уговоров и дешевых приемов достал давно не использовавшиеся старые диски, включил домашний кинотеатр, который был в том же состоянии, что его кухонная утварь, и уломал, наконец, Шэнь Вэя остаться с ним до вечера. Он бы, конечно, хотел оставить его еще подольше, но Джао Юньлань отчетливо почувствовал, что с приближением темноты Шэнь Вэй становился все более напряженным. Имея далеко идущие планы, Джао Юньлань опасался спугнуть его, поэтому решил стерпеть текущий сердечный зуд и пока что отпустить профессора домой. Все равно впереди еще целая вечность. Глава 26. Конус Шанхэ. Часть 6. В понедельник рано утром весь офис заполнил аппетитный аромат баоцзы, который Джухун принесла из столовой. 1,5 килограмма паровых пирожков, сочная начинка в тоненькой оболочке, в вкусный запах, сшибающий на расстоянии 10 шагов. Неудивительно, что поздно проснувшиеся голодные сотрудники, приготовившиеся жевать крекеры да сухари, тут же собрались на запах. Даже Джао, затаившийся в своем кабинете, соблазнившись ароматом, присоединился к ним. Джао Юньлань, уже позабывший просьбу Шэнь Вэя бросить курить, пить спиртное и есть жирную пищу, схватил один пирожок, затем вытянул измазанную в жиру руку и постучал ею по голове Го Чанчена. «Мелкий, поди, телевизор включи». Глядя на радостно поскакавшего исполнить просьбу Го Чанчена, Джу Хун с довольным видом произнесла: «Малыш Го хороший, трудолюбивый и понятливый, но он все еще довольно трусливый и ест только то, что я приношу». Джао Юньлань заметил: «Но это нормально, он просто боится заразиться человеческими болезнями». Джу Хун, собравшаяся было кивнуть в знак согласия, внезапно почувствовала подвох. Опустив голову, Джао Юньлань посмотрел на нее и доброжелательно продолжил: «Раз он тебя не боится, значит, не принимает тебя за человека». Джу Хун промолчала. В этот момент она увидела, непонятно когда взобравшегося на стол Дацина. Тот, некоторое время позиравшись, заметил руку Джао Юньлань с Бао Цзы, который тот как раз почти засунул себе в рот. Кот, сверкнув глазами, ринулся к нему, выпустил когти и одним ударом лапы выбил пирожок из руки. Глядя на его точные и быстрые движения, можно было и позабыть, насколько толстым был этот кот. После этого Дацин тут же прыгнул со стола и, поймав Бао Цзы в воздухе, сделал полное сальто назад. Его движения были грациозными, словно плывущие облака и текущая вода. Приземлившись, он, виляя толстым задом и помахивая хвостом, лениво удалился, оставив ошеломленного шефа с масляными потеками на лице. Джао Юньлань скричал: «Твою мать, дохлый кот!» Джу Хун заметила: «Это воздаяние за твои дела». В это время в выпуске утренних новостей передавали репортаж о землетрясении, случившемся днем ранее. Несмотря на то, что затронуто было множество областей, разрушительный эффект оказался мал. Эпицентр землетрясения, как оказалось, находился в горной местности, отдаленном и почти безлюдном районе, поэтому и не принес особых имущественных потерь. Джао Юньлань пробурчал: «И почему нельзя было тряхануть посильнее? Был бы повод обнять его, успокаивая». Понимающий скрытую причину недовольства Лин Цзин загадочно улыбнулся. Джу Хун, посмотрев на него, перевела взгляд на Джао Юньланя. «На кого ты в этот раз нацелился?» «Не используй такие некрасивые выражения. Весь мир застыл в ожидании весны. Людям так не хватает ароматов любви. Вы, грязные людишки, не должны оскорблять целомудренные чувства других». Лин Цзин пробормотал: «Будда милосердный». Джу Хун сказала: «Помогите». Протянув измазанную жиром руку, Джао Юньлань попытался схватить ее за волосы, и Джу Хун громко завизжала, уворачиваясь. Стоявший прямо за ней Чу Шуджи попятился, освобождая место, и, случайно взглянув вверх, изумленно воскликнул: «Ван Джен, ты почему вышла днем?» Все находящиеся в офисе шокированно замерли, после чего, опомнившись, Джу Хун вскочила с места: «Скорее, задерните занавеси и поставьте экран!» Го Чанчен и Лин Цзинь, суетясь, быстро задернули тяжелые занавеси, подбитые с внешней стороны специальным светоотражающим материалом, создающим двойной слой защиты. Офис тут же погрузился в кромешный мрак, так что невозможно стало различить, день или ночь стояли на дворе. Доевший пирожок Дацин бросился к стене и толстой лапой хлопнул по выключателю, зажигая лампы. К этому времени лицо Ван Джен стало почти прозрачным. Дождавшись, когда солнечный свет полностью исчез, она, наконец, осмелилась влететь в офис, нежно опустилась на стул и съежилась. Выглядела она при этом совершенно немощной и готовой вот-вот исчезнуть. Лин Цзин, открыв ящик стола, быстро вытащил курительную свечу, поджег ее и сунул ей под нос. «Скорее, вдохни немного благовоний». Когда палочка прогорела наполовину, Ван Джен, восстановив силы, неслышно вздохнула, а ее тело, наконец, стало более реальным, перестав походить на призрака. «Что с тобой не так?» Джао Юньлань, абсолютно не собираясь жалеть сидевшую прямо перед ним почти прозрачную девушку и, пользуясь способностью прикасаться к призракам, шлепнул ее по лбу. «Жить надоело. Сказала бы мне, я бы тебе солнечную ванну устроил тут же». Го Чан Чен, впервые узревший устрашающий нрав своего шефа, испуганно задрожал. Серьезно посмотрев на Джао Юньланя, Ван Джен подняла руку и показала пальцем на экран телевизора. По новостям как раз транслировали съемки удаленной деревни в горах, рядом с эпицентром землетрясения, где группа репортеров и команда спасателей освещали полученный ущерб. Источник располагался на северо-западе. Подъездные дороги находились в крайне плохом состоянии. Местных жителей также оказалось очень мало. Углубившись далеко в горы, на кадрах можно было заметить лишь несколько глинобитных домиков, часть из которых выглядела совершенно безлюдной. Судя по всему, от землетрясения обрушилась лишь часть кровли некоторых домов. На въезде в деревню висела потрепанная временем каменная табличка, на которой было высечено «Деревня Цинси». Необычайно огромные глаза девушки и в обычные-то дни выглядевшие слегка расстроенными, бездумно уставились на транслируемое изображение именной таблички. Чуть погодя, когда объектив камеры переместился дальше, она едва слышно произнесла: «В этом месте находится моя...» Го Чан Чен предполагал, что она произнесет «родня» или «родина», но Ван Джен, немного помолчав, повернулась к Джао Юньланю и, уставившись на него бездонными глазами, продолжила: «В этом месте находится моя могила». От этого предложения по офису словно пронесся загробный ветер. «Шеф Джао, я хочу попросить отпуск», — произнесла девушка особенным, неземным, но ровным голосом. «Я хочу обрести покой». Нахмурившись, Джао Юньлань нащупал сигарету. «Ты...» Не меняя выражения лица, Ван Джен бесстрастно произнесла: «Не желаю быть пассивным курильщиком». «Госпожа Ван Джен, ты всего лишь призрак, и пневмонию уж точно не заработаешь!» Ван Джен полным серьезности голосом возразила: «Призраки также способны чувствовать запахи. Если так пойдет и дальше, ты скоро превратишься в человеческую противокомариную пахучую свечу». Джао Юньлань грустно засунул зажигалку обратно в карман и сказал: «Если вступаешь в Орден Укротителей Душ, ты никогда не сможешь переродиться. И даже если похоронят, успокоиться тоже не сможешь. Зачем тогда? Да и потом, разве тебя не похоронили?» Ван Джен ничего не ответила, повесив голову. Лишь через некоторое время она произнесла: «Я хочу домой». Джао Юньлань вздохнул. «Даже если ты хочешь домой, как ты собираешься туда попасть?» «Об этом я еще не думала», — ответила Ван Джен. «И ты решила подумать об этом среди бела дня?» — раздраженно спросил Джао Юньлань. Ван Джен ничего не ответила. Джао Юньлань как раз открыл рот, чтобы сказать еще что-то, но тут его сотовый вдруг зазвонил. Дойдя до своего офиса, он ответил на звонок, а когда вернулся обратно, на его лице блуждала ехидная улыбка. Кашлянув, он поднял руку, указал на свои часы и, обращаясь к Ван Джен, произнес: «Поступим так. Ты спрячешься тут, а вечером я тебя выпущу. Мне как раз нужно... Я поеду с тобой». Не став тратить время на болтовню, Ван Джен, обратившись в дым, мгновенно втянулась в циферблат. Все остальные пораженно замерли. «Шеф Джао, тебе же обычно лень делать что-то. Даже в командировке ты всегда отправляешь других. Так что за дело могло заставить тебя поехать на северо-запад в этот раз?» — спросил Чу Шуджи. «Отвали! Я всегда сражаюсь в первых рядах!» — ответил Джао Юньлань. Лин Дзин произнес: «Амитабха, не думаю, что ты будешь делать что-то без личной выгоды». Джао Юньлань приготовился было еще что-то сказать, но дела не ждали, и секунду спустя его телефон вновь зазвонил. Нахмурив брови, Джао Юньлань нащупал телефон, бросил взгляд на наглых подчиненных и, повернувшись, зашагал от них прочь. Тем не менее, как только он ответил на звонок, его лицо озарилось ослепительной солнечной улыбкой. «Алло? Эй, дорогой зятек! Ну, зачем ты так? Не надо церемоний! Разве зятья должны придерживаться формальностей, разговаривая друг с другом?» Джухун, остолбенев с Бао Цзы в руках и наблюдая за рисующимся шефом, изумленно спросила. «Что еще за зять? Откуда у него зять появился?» «Скорее всего, это министр Сун», — принюхиваясь к мясному аромату, сказал запрыгнувший на стол Дацин. «Что за министр Сун?» — спросила Джухун. «Вы же в курсе, что улицу Гуанмин планируют переделывать в торговую. Через год или два нам придется переезжать. Вот он и присмотрел один небольшой частный домик в самом центре города, рядом с университетом, в очень спокойном и тихом месте. И сейчас, скорее всего, подключает связи». Наблизывая лапы, поделился сплетнями Дацин. Джухун не посчитала зазорным продолжить задавать вопросы. «А как именно мистер Хун стал его зятем? У него ведь даже старшей сестры нет!» Дацин фыркнул. «Да бог его знает. В любом случае, после 10 тостов даже без старшей сестры у него целая куча зятьев появится». После того, как Шэнь Вэй закончил утреннюю лекцию, студенты гурьбой устремились на выход. Оставшись стоять на трибуне, профессор принялся собирать учебные планы. Скользнувший с улицы солнечный луч на мгновение ослепил его. Шэнь Вэй, остановившись, опустил глаза вниз и увидел тонкую золотую струнку, протянувшуюся сквозь окно к висящей на шее подвеске. Шэнь Вэй поднял руку, словно пытаясь поймать нить, но его пальцы прошли насквозь, а золотая нить, словно живая, разделившись на множество тонких лучиков, оплела его пальцы, шею и тело. Шэнь Вэй закрыл глаза, а когда открыл их вновь, перед ним ничего не оказалось. Не сдержавшись, он поднял руку и крепко сжал ослепительный шарик, прекрасно осознавая, что, встретившись с этим человеком, больше ни за что не сможет от него скрыться. Теплая рука Джао Юньланя совершенно выбила его из колеи. Ощущение прикосновения ожогом пылало на тыльной стороне его кисти весь день. Все же ему следует скрыться на какое-то время. Сбежавший ранним утром и так не появившийся в течение всего дня в офисе, Джао Юньлань позвонил лишь к вечеру, когда рабочие часы уже закончились. К тому времени Джухун и Линьцзин уже успели сбежать, воспользовавшись отсутствием непосредственного начальства. Дацин, забравшись за системный блок одного из компьютеров, спал. Сидящий с гробовым выражением лица Чу Шуджи отрешенно играл в сапера, не обращая ни на что внимания. Го Чанчену не оставалось ничего другого, как самому ответить на звонок. «Алло?» «Малыш Го!» – раздался голос Джао Юньланя. «Я тут немного занят. Помоги-ка мне кое с чем». «Конечно, говорите, что надо сделать». «Зеркало сути, а мои наручные часы. Атмосфера внутри них слишком тяжела. Ван Джен не сможет долго в них оставаться. Через 2 дня мне надо найти другой способ для ее перевозки. Выйди в сеть и купи куклу. Чем больше, тем лучше. С подвижными конечностями и возможностью стоять. Постарайся найти магазин поблизости и скажи, чтобы ее привезли уже завтра». Го Чанчен, зажав трубку плечом, кивал, одновременно просматривая сайты интернет-магазинов. «Шеф Джао, я нашел одну ростом с человека, гибкие конечности, умеет стоять». Джао Юньлань, казалось, был чем-то занят, поэтому, не дослушав до конца, прервал его. «Да-да, хорошо, купи одну и скажи, чтобы доставили как можно скорее». Облегченно вздохнув, Го Чанчен тут же кликнул мышкой на значок покупки и только потом скользнул взглядом по названию магазина. И тут же замер, едва дыша, чтобы через секунду ощутить, как последние остатки жизни стремительно его покидают. Он сделал покупку в магазине товаров для секса. Его невинное лицо тут же стремительно запылало от смущения, и он, заикаясь, залепетал в трубку: «Шеф, шеф Джао, это немного...» «Что? Неважно, насколько дорого. Главное, не забудь взять счет и подать потом на полное возмещение. Я тебе об этом рассказывал. Ладно, давай заканчивать. Мне бежать надо». Закончив говорить, Джао Юньлань, ничего не слушая, бросил трубку. Го Чанчен безмолвно уставился в экран компьютера, ощущая, как поджимаются его яйца. Глава 27. Конус Шанхэ. Часть 7. В день отъезда и вплоть до прибытия в аэропорт лицо Джао Юньлань сохраняло похоронное выражение. Как только надувная кукла в натуральную величину была привезена на улицу Гуанмин 4, и собравшиеся сотрудники, распаковав, рассмотрели ее, даже курьер, не успевший уйти далеко от офиса, расслышал возмущенный рык Джао Юньланя. «Го Чан Чен, у тебя вместо головы что, ночной горшок?» Го Чан Чен, еще не успевший привыкнуть к внезапной смене характера обычно приветливого шефа, застыл. Казалось, все его нервные окончания просто отмерли. Любопытный Дацин, вытянув когтистую лапку, потянул огромную куклу поближе к себе. Непонятно было, какой именно ее части он коснулся, но кукла вдруг издала очень реалистичный, неблагозвучный стон. Шерсть на хвосте Дацина стала дыбом. Позеленевший Джао Юньлань настолько разозлился, что с полминуты просто тыкал в куклу пальцем, не в силах вымолвить ни слова. Го Чан Чен, как маленькая испуганная мышка, схоронился в углу, не смея пошевелить даже глазами. С большим трудом взяв себя в руки, Джао Юньлань потер середину груди, затем, глядя на Джухун, слабым голосом, запинаясь, произнес: «Ты можешь найти какую-нибудь одежду и прикрыть ее?» Еще не закончив говорить, он уже почувствовал, что сказал что-то не то, однако не успев поправиться, Джао Юньлань услышал сигнал об СМС-сообщении, пришедшем на оставленный в его офисе телефон. Он шепотом выругался. «Это меня просто убивает». Потирая грудь, Джао Юньлань хлопнул дверью и вышел. Джухун, моментально развернувшись к Го Чан Чену, воскликнула: «Ты смог довести видящего призраков до онемения! Молодец!» Го Чан Чен лишь отстраненно удивился, что именно она подразумевала под видящего призраков. Линь Цзин похлопал его по плечу. «Я только что понял, Го Чан Чен, ты настоящий мужик!» Стажер едва не зарыдал. Чу Шу Джи, молча подхватив Дацина на руки, прикрыл его глаза и с неизменным выражением великого горя и глубокой ненависти на лице отвернул голову от лежавшей на столе вульгарной вещи. Неизвестно куда уходившая Джухун, вернувшись, принесла огромный пакет и, затолкав куклу внутрь, произнесла в никуда: «Извини, но побудь в зеркале сути еще немного, потом в самолете вселишься внутрь». Струйка дыма, вылетевшая из циферблата часов Джао Юньланя, облетев Джухун, наконец остановилась перед ней и приняла смутные очертания девушки. Скорее всего, нахождение внутри оказалось очень некомфортным, отчего Ван Джен действительно выглядела изможденной. «Лучше скажите, что у меня воздушная болезнь», — тонким, словно паутинка, голосом произнесла Ван Джен и с невыразимым осуждением посмотрела на свое будущее тело. Го Чан Чен не мог поднять голову от стыда. В конце концов, все сотрудники специального секретного отдела бесстыдно последовали за своим шефом. Во-первых, им было невыносимо скучно без дел. Во-вторых, они были полны решимости узнать, наконец, что именно заставило Джао Юньланя покинуть пределы офиса. Тем не менее, никто не осмеливался ничего у него спрашивать. Дацин даже превратился в маленький, в палец величиной брелок и повис на мобильном телефоне Джухун. Их шеф выглядел так, словно собирался угнать самолет. Пока они не встретили Шэнь Вэя и группу его студентов в зале ожидания. У всех на глазах потемневшее лицо Джао Юньланя мгновенно прояснилось. Холодные глаза тут же потеплели, и черный туман, казалось, окружавший их шефа, мгновенно испарился без следа. Без малейших колебаний, бросив коллег, он направился к окруженному студентами мужчине, усиленно делая вид, что их встреча совершенно случайна. «Шэнь Вэй, какое совпадение!» Глаза Шэнь Вэя сверкнули, и Джао Юньлань так и не смог понять, удивился тот или испугался. Тем не менее, через некоторое время тот отвел глаза и, поправив очки, вежливо кивнул. «Офицер Джао?» Смотревший на них Джухун, мгновенно все стало совершенно ясно. Затесавшись в толпу студентов и преподавателя, Джао Юньлань очень быстро стал своим. Шэньвэй и двух слов еще сказать не успел, как дети быстренько выложили ему как место назначения, так и цель исследований. Джао Юньлань, искренне улыбаясь, спросил: «От города до деревни Цинси около 10 часов по горным дорогам. Как вы собираетесь туда доехать?» Шэньвэй тут же понял, что у его расспросов есть скрытые мотивы. К сожалению, детей было слишком много, и пока он только собирался открыть рот, девушка-староста в красном платье уже успела выпалить: «На автобусе!» Шэньвэй промолчал. «Автобус ходит всего раз в сутки, да и отъезжает в 6 утра. К тому же место вашего назначения не совсем по пути, я узнавал. Он идет в другой район». Постепенно загонял их в свою западню Джао Юньлань. Староста, казалось, была в легком замешательстве. «Я узнавала, можно будет сойти по дороге и дойти пешком. Там не слишком далеко». «Учитывая, что вы не слишком крепкого телосложения, это займет около 4-5 часов». Чуть отклонившись назад, Джао Юньлань краем глаза посмотрел на Шэньвэя. К тому же по карте абсолютно невозможно понять, насколько крутые эти горы. Возможно, вам даже придется несколько раз подниматься и спускаться вниз. Говоря о 4-5 часах, я имел в виду, если вы еще и не заблудитесь по дороге. Когда вы сойдете с автобуса, уже наступит вечер. Затем еще около 5 часов пути, скорее всего, придется заночевать под открытым небом. А сейчас уже довольно холодно. Только представьте себе, ночевать в снегу». Студенты, конечно же, не обманув его ожиданий, тут же принялись горячо обсуждать это между собой. В этот момент, заметив Шэньвэя, смотрящего на него с натянутой улыбкой на лице, Джао Юньлань понял, что его секретные планы втереться в доверие были раскрыты. Внезапно засмущавшись, он почесал нос и, сухо кашлянув, сказал: «Ладно, ладно, товарищи студенты, не надо горячиться. У меня как раз есть пара друзей в тех местах, так что я могу помочь вам с транспортом. Более того, мы можем поехать все вместе. Ну, как идея?» Староста группы слегка обеспокоенно спросила: «Это мы вас не слишком обременим?» Шутливо отмахнувшись, Джао Юньлань тут же достал телефон из кармана, протянул руку и полуобнял Шэньвэя за плечи. Затем подмигнул: «Но какие могут быть хлопоты, учитывая, какие у нас с вашим учителем отношения?» Шэньвэй, тут же повернув к нему лицо, холодно спросил: «Какие отношения?» Джао Юньлань запнулся. Глаза Шэньвэя, казалось, держали его на крючке. Вопрос был, конечно, тот еще. Сказать правду и планам конец, но и сказать, что они близки, было бы слишком бесстыдно, подумал про себя Джао Юньлань. Он развернулся к студентам и воскликнул: «Соседи, молодые студенты, запомните, покинув чужой дом, постарайтесь подружиться с соседями, и тогда они могут стать вам ближе родственников, правда, Шэньвэй?» Беспомощная улыбка Шэньвэя в ответ электрическим током пронзила грудь Джао Юньланя. Он услышал, как тот произнес: «Спасибо». «Спасибо за что?» Джао Юньлань поднялся, затем заботливо спросил: «А, кстати, вы же, наверное, еще ничего не ели. Подождите-ка меня». И не успел Шэньвэй схватить его, как он тут же, повернувшись, удалился. Через некоторое время Джао Юньлань вернулся с несколькими большими пакетами в руках. К счастью, он не выкинул собственных сотрудников из головы и, пройдя мимо них, всучил пару пакетов в руки Го Чанчена. Чушуджи произнес: «О, какая редкость! Я уж думал, он о нас совсем позабыл». Лин Цзин при виде жареной курицы во фритюре произнес: «О, Амитабха, я виновен». С этими словами фальшивый монах, не мешкая, схватил куриную ножку и вгрызся в нее, затем протянул руку за стаканом колы. Руки Го Чанчена в одно мгновение опустели, и пока он все еще стоял застыв, кто-то протянул ему бургер. Повернув голову, он увидел, что этим человеком оказалась Джухун. Девушка отдала ему сверток с едой, но глаза ее были устремлены на Джао Юньланя, сидящего неподалеку. Ей не было слышно, что именно он рассказывал, но все вокруг него засмеялись. Вот уж воистину привлекает внимание, куда бы ни пошел. «Спасибо». «Не благодари», — прервала его Джухун и слегка наклонившись, и продолжая смотреть в сторону шефа, тихо спросила: «Эй, а кто этот мужчина?» Проследив за ее взглядом, Го Чан Чен понял, что она говорит о Шэнь Вэе. «Это профессор из Лунчанского университета. В прошлый раз, пока шеф Джао не прибыл на место, он, к счастью, помог справиться с голодным призраком, но шеф Джао сказал, что он ничего не будет помнить о том деле». Джо Хун, прищурив глаза, поднялась с места, бормоча негромко. «Он профессор? Такой молодой? Но раз он профессор, может, и не так уж и молод. Интересно, а жена и дети у него есть?» Го Чан Чен недоуменно почесал голову. «Откуда я могу знать?» Бросив на него косой взгляд, Джо Хун вновь посмотрела на Джао Юньлань и увидела, что едва Шэнь Вэй взял кусочек курицы, как ее шеф, тут же, открыв коробочку с соусом, подсунул ему под руку. Даже издалека было заметно, что его взгляд был полон нежности, что совсем не походило на того рычащего, как собака, и хлопающего дверьми утром шефа. «Ага, ладно, думаю, жены у него все же нет», понаблюдав некоторое время, пришла к выводу Джу Хун. Хотя, видящий призраков и бесстыжий, он никогда не связывался с женатыми мужчинами. «Ох, мать моя, вот уж бестолковый сукин сын!» Джу Хун и Го Чан Чен вместе наблюдали за происходящим. Телефон Джао Юньланя зазвонил, и он, удерживая в одной руке напиток, подняв трубку второй рукой, наклонился и молниеносно зубами выхватил кусочек картошки фри из пальцев Шэнь Вэя. Втянув ее в рот, он облизнул губы, а Шэнь Вэй весьма неловко сжал опустевшую руку. Обалдевшее выражение на лице Го Чан Чена наконец превратилось в абсолютно шокированное. В итоге сотрудники секретного отдела на 3,5 часа полета оказались предоставлены сами себе. Для того, чтобы, по его словам, послушать, как профессор Шэнь объясняет студентам про деревню Цинси, Джао Юньлань, в душе лелея абсолютно иные мотивы, поменял свое место в самолете и уселся рядом с ним. Наконец, самолет приземлился на единственном аэродроме в городке. Находясь в здании аэропорта, прибывшие пассажиры пока еще не до конца осознали, насколько холодным было это высокогорное место. Выйдя из здания, они увидели несколько внедорожников, припаркованных у входа. Рядом с ними стоял закутанный в меховую накидку и оттого отчасти смахивавший на медведя полноватый мужчина средних лет. Удерживая в руках табличку с надписью «Шеф Джао», он, старательно вытягивая шею, вертел головой по сторонам. Взяв с собой пару человек, Джао Юньлань направился в его сторону. Нерешительное в начале выражение лица толстяка постепенно сменилось улыбкой. Он воодушевленно воскликнул: «Шеф Джао, это ведь, несомненно, вы! Только один взгляд на ваш дух, и я сразу понял, что вы и есть руководитель!» «О, ну какой руководитель?» Джао Юньлань, вытянув обе руки, горячо стиснул в приветствии руку встречающего мужчины. «В этом месте так легко затеряться. Не будь тут старшего брата Лан, уж не знаю, что бы мы делали». Толстый брат Лан, обхватив его руки в ответ, также воодушевленно принялся трясти их вверх-вниз. «Не преувеличивайте. Как только Се Юаньминь мне позвонил и сказал, что нужно срочно организовать несколько машин, я сразу подумал, неужели этого достаточно? Старший брат Се не просто брат, он мой побратим, поэтому, когда он сказал, что его приятель приезжает издалека, разве мог я сам не прийти и не встретить его лично?» Джао Юньлань широко раскрыл глаза, притворяясь удивленным. «Правда? У вас с четвертым старшим братом Се такие близкие отношения?» Старший брат Лан ответил: «Конечно, однажды мы знатно перебрали и побратались». Напустив на себя строгий вид, Джао Юньлань, вытянув руку, показал на него, затем произнес: «Вот сейчас ты был совершенно неправ. Побратим моего старшего четвертого брата Се и мой побратим тоже. Старший брат Лан, как ты меня только что назвал? Разве стоит нам так официальничать?» Старший брат Лан, на несколько секунд остолбенев, немедленно уступил и расхохотался. «Ну, конечно же, и что я сейчас сказал-то? Теперь я в будущем всем смогу говорить, что у меня в Лунчене есть братец-шеф. Насколько же мой авторитет поднимается-то? «Давайте для начала обустроим вас, а потом, когда вы вернетесь, обязательно устроим банкет. Тебе не нужно быть слишком учтивым со старшим братом. Чрезмерная учтивость между братьями больше смахивает на презрение». Оба перекидывались фразами, не давая никому больше и слова вставить. Стоявший в стороне Шэнь Вэй со студентами беспомощно посмотрели друг на друга. Стоявшая в стороне Джу Хун, наклонившись, прошептала все еще висящему на мобильном Дацину. «Вот теперь я поняла, как именно министр Сун стал его зятем». Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.